мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, и стараться не буду понять, что это за штука, все равно не пойму. Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. «Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны», — объявил он и посмотрел строго. «Ах, профессор, неужели обезьяны?» «Да», — непреклонно ответил Филипп Филиппович. «Когда же операция?» — бледнее и слабым голосом спрашивала дама. «Цивили до Гренады. В понедельник. Ляжьте в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас». «А я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?» «Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого. 50 червонцев». «Я согласна, профессор». Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла. Пес наслаждался утихшим боком, теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна. Будто бы он вырвал у совы целый пук перьев их с хвоста. Потом взволнованный голос тявкнул над головой. «Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?» «Господа!» — возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя!» «Сколько ей лет?» 14, профессор. Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку. Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну, подождите 2 года и женитесь на ней. Женат я, профессор, женат. Ах, господа, господа. Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе. И Филипп Филиппович работал, не покладая рук. «Похабная квартирка», — думал пес, — «но до чего хорошо? А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. Ну, а может, я и красивый? Видно мое счастье. А сова — это дрянь, наглая». Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу 4. Все молодые люди, и все одеты очень скромно. «Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре. «Мы к вам, профессор?» — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на 1/4 аршина копна густейших вьющихся волос. «Вот по какому делу?» «Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду», — перебил его наставительно Филипп Филиппович. «Во-первых, вы простудитесь. А во-вторых, вы наследили мне на коврах. А все ковры у меня персидские». Тот с копной умолк, и все 4 в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.